1587 год. Англия. Страною правит королева Елизавета. Но есть и другая королева, которая когда-то тоже претендовала на английскую корону. Мария Стюарт, королева Шотландии. Сейчас она пленница Елизаветы. Старинный замок Фотарингей. Здесь содержится коронованная узница. Одна из комнат замка, мрачная, с темными стенами и каменным полом, она обставлена скромно, почти скудно. Узкое стрельчатое окно с цветными стеклами заделано решеткой. Гремит замок входных дверей. Появляется сэр Паулет, хозяин замка и главный тюремщик Марии. С ним его помощник Дреджен Друри. Не обращая внимания на кормилицу Марии Анну Кеннеди, они направляются к шкафу, пытаются его взломать. Куда вы, сэр? Без всякого стыда! От шкафа прочь! Откуда этот жемчуг? Он сброшен со второго этажа, чтобы подкупить садовника. Проклятие уловкам вашим женским! Несмотря на мой надзор, на обыски и изъятия не иссякают ценности у вас. До них мы доберемся. Прочь, негодный! Здесь тайны леди! Их и надо мне. Записки? Письма, чтоб рассеять скуку незначащими пробами пера. Так и рождаются перевороты. Набросанные госпожой в черне послания английской королеве. Я передам их. Это что за вещь? Венец с узором из французских лилий в каменьях весь? Придется приобщить к уже отобранным вещицам, Друри. Помилосердствуйте! Не отбирайте последнего, что красит нашу жизнь. Бедняжки дороги воспоминания. Все прочее вы отняли у нас. Оно в руках надежных. Будет время, ей все назад в сохранности вернут. Вид этих голых стен. Кому подскажет, что здесь жилище королевы? Стул без балдахина. Пол из плит коврами неусланный. Обеденный прибор из олова, которым разночинка гнушалась бы. На олове она велела мужа потчевать, а с милым при нем пила из кубков золотых. Пускай рассудит всемогущий бог неискушенной юности проступки, но в Англии над нею нет судьи. Где провинилась, там ее и судят. Ее тюрьма тесна для преступлений. Однако и из этой тесноты она сумела в мир просунуть руку. Не помешали ей решетки эти? Из-за нее Норфольк честнейший был должен голову сложить на плахе. Будь проклят день, в который наш народ радушье оказал беглянке этой. Назвать радушьем Англии прием? Она в ваш край изгнанницей вступила, прибегнув к покровительству родни, и вместо ожидаемой защиты во цвете лет заточена в тюрьму по обвинению в уголовном деле. И это королева! Нет, она убийцей убежала к нам, спасаясь от своего народа, потеряв престол свой, оскверненный темным делом. Отчего она условий Эдинбургского трактата не подписала? Росчерком пера она высвободила с притязания на Англию, оставив. Видно, ей милее было пленницей остаться и гнет терпеть, чем титул потерять. А почему? Да потому что козни ее удел. что силами интриг из камеры своей весь этот остров надеется она завоевать. Вы шутите? Свои крутые меры насмешками хотите обострить? Питать мечты такие в этом склепе, где заживо она погребена, где слово ласки с родины не слышит, давным-давно не видит никого, одних тюремщиков, где к ним в придачу назначен ваш племянник-грубиян, и множатся оконные решетки. Решетчатые окна не спасут от хитрости ее. Я не уверен, не скрыт ли в каменной стене проем, в окне не перепилены ли прутья, и не пройдет ли к ней, пока я сплю, необличенный новый заговорщик. Да вот, она сама. С крестом в руке и с жаждой светских наслаждений в сердце. Нас топчет здесь ногами королева. А помнишь, что опять произошло? Он вскрыл твое бюро, твои бумаги, твой свадебный убор, с таким трудом спасенный нами, дорогой, как память о Франции, в его руках. Теперь всех царственных отличий ты лишилась. Я в Англии привыкла ко всему. Снесу и это. Сэр, я собиралась сама сегодня передать вам то, что силою вы взять поторопились. При рукописях этих есть письмо моей сестре, английской королеве. Вы можете ли мне честью обещать письмо вручить ей лично, а не в руки предательские Берли? Постараюсь сам рассудить, что делать. Вы должны знать содержание. Я прошу в письме о милости великой, о свидании, о встрече с ней, которой никогда я не видала. Мне пришлось явиться на суд мужчин, стесняющий меня, на суд людей, неравных мне по званию. Но мы с Елизаветой одного происхождения, пола, положения. Ей, королеве, женщине, сестре, единственно могу я вся открыться. Миледи, вы свою судьбу и честь уже не раз мужчинам доверяли, которые по званию ниже вас. Меня сломила долгая тюрьма. Конец мой близок. Я себя считаю как бы умершей. Правильная мысль. Вполне уместны эти размышления. Кто убедит, что моего конца своей рукой никто здесь не ускорит? Хочу распорядиться всем своим, составить завещание. Ваше право. Не пожелает, верьте, вам во вред обогащаться наша королева. Со мной разлучили верных слуг. Что с ними? Я стараюсь обходиться без них. Но я спокойной быть хочу, что эти люди не в нужде и горе. Их не забыли. Вы уйдете вновь в тоске неведения, меня оставив. Мир предо мною наглухо закрыт. Моя судьба в руках моих врагов. Уж скоро месяц 40 комиссаров свершили в этот замок свой набег. Меня врасплох допрашивали. Наспех устроили комедию суда. Пришли как духи и ушли как духи. С тех пор ни звука. Я хочу прочесть хотя бы во взорах ваших об исходе. Что победило? Труд моих друзей? Моя невинность? Или вражи козни? Сломите же молчание. Дайте знать, на что мне уповать, чего бояться. Сведите счеты с небом. Я полна надежд на волю Божию и надеюсь на правый суд моих земных судей. Суд справедлив всегда, не сомневайтесь. Имеется ли решение дела, сэр? Не знаю. Я осуждена? Не знаю. Здесь любят быстроту. Как этот суд внезапным будет и предание смерти? Предположите это и к любой возможности заранее готовьтесь. О, сэр, я ничему не удивлюсь, что этот суд в Вестминстере объявит, где первенствует Берли и Гатон, мои враги, легко себе представить, раз королева Англии сама такой ответственности не боится. Британский повелитель одного парламента и совести боится. Что суд предпишет, то исполнит власть без колебания пред целым светом. Вас ищут, дядя. Сэр, еще минуту. Когда вам надо говорить со мною, я вам многое прощаю, чтя ваш возраст. Надменный юноша невыносим. От грубости его меня избавьте. Чем он вам гадок, тем он ценен мне. Он не ребенок, тающий при виде притворных женских слез. Он видел свет, и он вернулся истинным британцем из Реймса и Парижа. Перед ним бессильны даже ваши чары, леди. Такую дерзость вам сказать в лицо. Какой нахал. В дни нашего величия мы слишком жадно слушали льстецов. Законно, Кеннеди, теперь в несчастье нам слушать порицания голоса. Вы приуныли, леди. Оживитесь. Из нас двоих вы первые всегда внушали бодрость мне. Я вас журила за вашу ветренность, а не за грусть. Я вижу вновь забрызганную кровью тень Дарлия, тень мужа моего. Он встал из склепа. Он не примирится со мной вовек, пока у меня не переполнится страданий чаша. Не надо шевелить воспоминаний. Вы искупили эту смерть давно терзанием долголетним. Властью церкви вам небо отпустило этот грех. Не вы его убили, а другие. Я знала обо всем, не помешала. Его на гибель лаской завлекла. Вас извиняет юность лет. Вы были так молоды. Была так молода и на всю жизнь взяла вину такую. В миг убийства от страсти вы не помнили себя. Вас все заставил в мире позабыть поработивший вас губитель Ботва. Он к сатанинской помощи прибег, чтоб полностью затмить ваш светлый разум. Над всем смеясь, всему бросая вызов, вы предали огласке свой позор, да и в придачу. О, Боже! Продолжай. Пред алтарем с убийцей соединила руки. То было наваждение злого духа, оставившее черное пятно. С тех пор проступков вы не совершали. Исправились. Я в этом поручусь. Так соберитесь с духом. Успокойтесь. Пред Англией нет у вас вины. Вам не судья ни в чем, Елизавета. Вас силой держат тут. И слава вам, что вы перед неправдой их стоите во всеоружии вашей правоты. Кто там? Племянник этот. Удалитесь. Покиньте нас, постерегите дверь. Я говорить желаю с королевой. Останься здесь. Не бойтесь ничего. Вот обо мне записка. Что такое? Ступайте, Анна, будьте начеку, чтоб нас не захватил нежданно дядя. Иди и поступай, как он велит. О, из Франции! От дяди кардинала! Сэр Мортимер, податель этих строк, ваш лучший друг в беде, достойный веры, не может быть... Как верить мне глазам? Себя считала я забытой всеми. И вдруг так близко друга нахожу в лице того, кто мне врагом казался. Мне стоило немалого труда мое притворство. Но без этой маски как мог бы я к вам доступ получить, чтобы принести вам помощь и спасение? Прошу вас встать. Не в силах перейти так быстро от отчаяния к надежде. Жду объяснения. Говорите, сэр, откуда это счастье? Говорите. Со страшной вестью к вам сюда идут мой дядя и заклятый ваш противник. Их новость оглушит вас. Но до них скажу, откуда к вам пришло спасение. Говорите. Лет 20, решив объехать свет, я из дому пустился на чужбину. Я был воспитанником пуритан и вырос в ярой ненависти к папству. Сначала Францию я пересек, затем стопы в Италию направил. И вот я приступил порог церквей, где музыка небес лилась со сводов, и ливень красок с купол и стен обрушивался миром воплощения. Увольте, жальтесь, зрелищем красы подавленных желаний не будите ни слова. Я несчастна и в плену. Я тоже был в плененье, королева. И отворилась вдруг моя тюрьма. Оживший дух мой вырвался на волю. Тут я сошелся с молодым кружком шотландцев и французов. В то время через них ваш дядя, кардинал де Гиз, узнал меня. Вот человек, рожденный повелевать умами. О, какой пример величия, мужества и воли! Вы видели в лицо его? Он был моим наставником в начале жизни. Ну, скорее рассказывайте, что он, как? Он вспоминал меня, все так же счастлив и так же моложав, и так же в вере тверд. Меня он в лоно церкви возвратил. Я перед ним от ереси отрекся. Он вашу пытку и врагов жестокость затем мне в страшных красках описал и познакомил с вашей родословной. Теперь я знаю, ваша правота и есть вина единственная ваша, и ваша собственность тот самый край, где вас безвинной пленницей держат. Разнесся слух, что вас перевели от Тальбота в то время в дядин замок, и в этом усмотрел я Божий перст. Мне как бы небо указало свыше, что я им избран, чтобы вас спасти. Друзья содействовали этой мысли. Был наскоро составлен план. И вот я выехал на родину и прибыл, как вам известно, 10 дней назад. Она права, что прячет вас в потемках. Всей Англии восстала б молодежь. Весь остров охватило б возмущение. Когда британец увидал свою законную главу и королеву.